была проведена частичная национализация военной индустрии. В интересах крестьян государство стало закупать у них сельскохозяйственную продукцию по твердым ценам. Средним слоям оно предоставляло льготные кредиты. Жизненный уровень народа повысился. Франция стала одной из передовых капиталистических стран Европы в области социального законодательства. Правительство объявило о роспуске фашистских организаций. Народный фронт во Франции имел огромное историческое значение. Выросла политическая сознательность масс, понявших важность единства в борьбе за свои права. Французская коммунистическая партия превратилась в массовую партию, которая в 1937 году насчитывала более 340 тысяч членов. Она проявила себя стойким защитником интересов трудящихся, способным оказывать значительное воздействие на жизнь страны. Достижения Народного фронта убедительно показали, что союз демократических сил во главе с рабочим классом располагает огромными возможностями для осуществления мирным путем важных социально-экономических преобразований в интересах большинства народа. Народный фронт подтвердил правоту коммунистов, утверждавших, что объединенными усилиями сторонников демократии можно не допустить прихода фашизма к власти. Франция накануне Второй мировой войны. Боясь углубления социальных завоеваний, крупная буржуазия саботировала принятое законодательство. Банкиры переводили капиталы за границу, вызвав тем самым обесценение франка и дороговизну. Финансовый капитал усилил наступление, чтобы ликвидировать Народный фронт. В начале 1937 года кабинет Блюма объявил передышку в осуществлении программы Народного фронта. Компартия призывала социалистов и радикалов к согласованным действиям, предлагала образовать выборные комитеты Народного фронта на местах и созвать национальный съезд Народного фронта. Коммунисты предложили социалистам создать единую партию рабочего класса на марксистско-ленинской платформе. ФКП выражала готовность участвовать в правительстве Народного фронта, но все эти предложения были отклонены правыми социалистами и радикалами. Они боялись обратиться за поддержкой к массам и предпочли путь отступления перед монополиями и фашизмом. Это наглядно показала их позиция во время событий в Испании, означавшее пособничество итало-германской интервенции. Политику уступок монополистической буржуазии особенно усилило правительство правого радикала Эдуарда Даладье, сформированное в апреле 1938 года с участием представителей реакционных партий. Кабинет Даладье вместе с английским правительством Чемберлена принял участие в позорном сговоре с германскими и итальянскими фашистами. В ноябре 1938 года партия радикалов вышла из Народного фронта. Кабинет провел серию чрезвычайных декретов, которые отменили часть социальных завоеваний. Капитулянтская политика правых социалистов и радикалов, не желавших считаться с интересами трудящихся, явилась причиной распада Народного фронта. Это позволило реакционным кругам перейти в открытое наступление на рабочее движение и демократические права народа. Предвоенный курс французских правителей, исходивших из антинародного принципа «лучше фашизм, чем Народный фронт», уже в начальный период Второй мировой войны привел страну к национальной катастрофе. Документ. Программа Народного фронта. Извлечение. Политические требования. Первое. Защита свободы. Параграф 1. Всеобщая амнистия. Параграф 2. Против фашистских лиг. А. Эффективное разоружение и роспуск полувоенных формирований соответственно закону. Б. Применение предусматриваемых законом мер в случае провокации, убийства или покушения на безопасность государства. Параграф 5. Профсоюзные свободы. А. применение и соблюдение права союзов,